И кто знает, что победило бы в конце концов: дикие расовые предрассудки или голос разума и сердца. Но все кончилось. Кончилось внезапно. Почему вы не пошли сегодня охотиться с моим братом, мистер Рэндольф? Я не решаюсь сказать вам об этом, Маюми. Почему? Это тайна? Да. Это тайна моего сердца. И вы не поделитесь ею со мной, даже если я вас попрошу? Маюми! Джордж! Какую необыкновенную женщину мы встретили. Я думала, здесь на острове никого не бывает, кроме нас. Красавица! Настоящая индийская красавица. А на шее вместо ожерелья она носит змею. Настоящую, живую. И вместо пояса тоже змея. Настоящая гремучая змея. Это Хадж-Ева. Безумная Хадж-Ева. Бедная женщина, которая когда-то не перенесла обмана и лишилась рассудка. Не надо ее бояться, мисс Рэндольф. А я и не боюсь. Она назвала меня белой голубкой, пожелала счастья. Ой! Да-да, белая голубка. Хадж-Ева желает счастья тебе. И тебе, Маюми, лесная птичка. И тебе, маленький Мика-король. И тебе, Ациола, восходящее солнце. Только сбудется ли это? Прощайте. Оциола? Глазам не верю. Вы вернулись с охоты без добычи? Мы с мисс Рэндольф видели оленя. И белок. Слишком хорош сегодняшний день. Пусть живут. Сегодняшний день? А чем он лучше вчерашнего? О, это моя тайна. Джордж, тебя что-то встревожило? У тебя вдруг стало такое суровое лицо. Понимаешь, сестра, бывают скверные мысли. Мысли, достойные Арнса Рингольда. Вот я их прогнал, и все опять стало хорошо. Когда я была маленькой, я думала, что песни рождаются и живут, как люди. Ты весной цветочек дикий, ты лугов зеленый птичка, птичка дикая и вунья, взор твой кроткий, взор косой, так отраден, как роса для нежных лилий, в час вечерний на долине, а твое дыхание сладко. Цветок на уханье, как дыханье их зарею, месяц падающих листьев. Не стремлюсь ли я всем сердцем к сердцу милой, к сердцу милой, как ростки стремятся к солнцу в тихий месяц светлый ночь. Хотел бы и я уметь сочинять песни. Да, хорошо уметь складывать песни. Я сложил бы песню о белой золотоволосой девушке, кроткой, как голубка, и резвой, как лань. Джордж! Джордж, посмотри, матушка! Да, из ней отец. Может быть, нам лучше уйти отсюда? Почему, сестра? Разве мы сделали что-нибудь плохое? Так. Прекрасно. Великолепно. Здравствуйте, миссис. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Мои дети в обществе индейцев. Евгения, Джордж, немедленно в лодку и домой. Но можно мне проститься с друзьями? И мне. Оба. В лодку. И немедленно.

Старик умер. Уломать мамашу не составит труда, девчонка глупа. Убери этого лейтенантика, он встал мне поперек дороги. Я заплачу тебе столько, сколько обещал, когда плантации Рэндольфов станут моими. Да, что и говорить, хорошая цена, вот только... Что еще? Желтый Джек не хочет болтаться в петле. Дуралей! Ну-ка, пошевели мозгами и сообрази. Дело будешь делать ты. А отвечать те индейцы. Те. Понял? Желтый Джек понял. Раз так, желтый Джек, согласен. О, маленькая Мика может спуститься. Плохие люди ушли. Хачиева, Хачиева, ты спасла мне жизнь. Как мне отблагодарить тебя? Будь верен ей. Верен, верен. Кому? Великий дух. Он уже забыл ее. И зачем я только спасла тебя? Я ведь сделала это для нее. Да о ком ты говоришь? Милая, добрая Ева, ты говоришь о Маюми? Где она? Я хочу ее видеть. Я люблю ее. Клянусь. Не клянись. Клятвы лживы. Я верю тебе. Тогда помоги мне найти Маюми, добрая Хачиева. Хорошо, хорошо, потом, потом. Когда? Потом. Благородный олень попал в капкан. Если друг не поможет, то охотник погубит благородного оленя, и маленькая птичка умрет от горя. Ты говоришь об Ациоле? Ты права. С часу на час банда желтого Джека начнет сжечь и грабить. И тогда гнев всей белой Флориды обрушится на семинолов. Ациола должен быть на свободе. Но как ему помочь?